канешне, дапаможа. Сам калісьці, що в 90-е гады вучыўся, добра размаўляў па-беларуску, а зараз цяпер уже падбіраеш словы. Канешне, патрэбна, каб беларуская мова, бо без мовы мы не народ, мы і так уже частка Расіі, груба говоря. Вы знаете, я-то россиянин, но я думаю, что белорусский язык должен присутствовать больше в Беларуси, потому что очень мало белорусского языка, вот там звучит, я вот живу здесь 2 года, и то, по крайней мере, лучше было бы, чтобы озвучал белорусский язык больше. Нам бы хотелось, чтобы белорусская мова в Беларуси была нашим державным языком государственным. Если один человек заинтересовался, это еще ничего не значит, даже если он занимает какие-то высокие посты. Нужна ему целая команда, чтобы занималась тем же и была тем же заинтересована. Я думаю, все-таки в нашей стране белорусской мовой интересуются, но не так, как хотелось бы. Не так она сильно нужна людям. Я думаю, да, потому что так как он стоит во главе нашей власти, так сказать, он дает пример, поэтому, наверное, будет успех. Дай бог, чтобы оно хорошо закончилось, но скорее толкнет, чем привлечет. Потому что никогда то, что заставляют делать, не будет нормальным. То есть, если человек хочет говорить по-русски, пусть он говорит по-русски. Если человек хочет говорить по-белорусски, пусть он говорит по-белорусски. Это дело каждого человека, а заставлять никого нельзя. Белорусская мова в Гродно давно не живе и жить не будет при любых условиях. Чому? Потому что тут топчется все законное на землю топчить. Белорусская мова державная, але на ей никто не размовляет. И тем ликуют чиновники. Шапира не может ничего заробить. И он и не зробит. Не поможет, я так думаю. Нужно состояться нации. Мне кажется, что Белоруссия – это такой перекресток, который русифицировали, полонизировали и потом советизировали. И советская власть внушила в свое время, что русский язык – это язык господ, а все остальные – языки холопов. Ну как, никто ж не хочет быть холопом. Каждый холоп мечтает закусить своим начальником, да, своим господином, поэтому скоро закусят Шапира.